Доль — объект. Если малое, можно сравнивать с большим, а кошке дозволяется смотреть на короля, то получается, что я, Пауль Доль, главный исполнитель великой национальной программы прикладной гигиены, обладаю некоторым сходством с тайным курильщиком. Возьмите Ханну. Да, уверен, она дает нам прекрасный, превосходный, сколько я понимаю, пример тайной курильщицы. А что у меня с Ханной общего? Во-первых, ей приходится искать уединенное место для удовлетворения ее тайной потребности. Во-вторых, она сталкивается с необходимостью прятать концы в воду. Всегда же остается окурок, непременно испачканный яркой помадой. Чинарик, бычок, а говоря со всей прямотой, трупы, пагуба моей жизни. В-третьих, ей приходится что-то делать с запахом. И не только самого дыма, но того, что он оставляет после себя, пропитывая одежду и в особенности волосы. А в ее случае грязнят дыхание, ибо если благоухание дорогой сигары наделяет силой внутренние ароматы мужчины, то вонь грошовых давидов сквернит целительное благоухание женщины. В-четвертых же и в последних на нее возложено обязательство. Если она признает, не говорю уже, понимает существование такой концепции, как честность, давать себе отчет в неодолимой притягательности того, что она делает, пропитывает себя смрадом и покрывает виной, точно некая грязная шлюшка, которая, воняя, выходит после рьяного перепихона на жаркую послеполуденную улицу. И вот здесь мы расходимся. Аналогия распадается. Да, здесь мы расходимся, ибо она делает то, что делает, по причине неправоты и слабости. А я делаю то, что делаю, руководствуясь правотой и неукротимой силой. Ты мазалась мамиными румянами. Рука Сибил взлетела к лицу. Думаешь, ты все смыла, да? Но я вижу на твоем лице их следы. Или ты просто покраснела? Я не мазалась. Не лги, Сибил. Ты знаешь, почему девушки Германии не пользуются косметикой? Она подрывает их нравственность. Они начинают лгать, как твоя мама. О чем ты говоришь, папочка? Как тебе пони? Лучше глупой старой черепахи, нет? Думаю, даже самый стойкий национал-социалист признал бы, что задача, за осуществление которой СС взялась в Кульмхофе в январе этого года, отличалась исключительной трудностью. Да, это была мера отчасти крайняя, граничившая, быть может, с чрезмерностью. Акция, повлекшая мобилизацию и возвышение Зондера Шмуля. Она и по сей день остается малоизвестной. Многие считают ее редким поведенческим отклонением, вполне возможно, одноразовым. Между собой мы неофициально называем ее «днем молчаливых мальчиков». Напоминание. Жена Шмуля проживает в Лицманштадте. Выяснить, где именно. И, кстати, если все еще существуют фантазеры, ухитрившиеся каким-то образом сохранить симпатии к нашим еврейским братьям, ну что ж, им следует поближе познакомиться, как пришлось сделать это мне прошлым маем в Варшаве с еврейскими кварталами польских городов. Увидев представителей этой расы ОМАС, фантазеры распрощаются с любой гуманистической сентиментальностью и распрощаются стремительно, нисколько меня этим не удивив. Улицы, усеянные покойниками, кишащие кошмарными привидениями, изобилующие картинами убогой нужды и лишенными половых различий мужчинами и женщинами. Мне, любящему отцу, особенно трудно переварить их порочное пренебрежение к своим полуголым детям, которые завывают, попрошайничают, поют, стонут и дрожат, желтолицы, похожие на крошечных прокаженных. В Варшаве каждую неделю десятки их заболевают тифом, и каждый месяц умирают 5000, 6000 и с полмиллиона евреев. Такова их апатичность, дегенеративность и, скажем прямо, отсутствие даже зачатков самоуважения. Но что касается дел более веселых, то надо бы написать инцидент, который позволил мне и моему спутнику Хайнцу Юбельхойеру, обаятельному радикалу из управления Рейхсфюрера СС, несколько развеять окружавший нас мрак. Мы болтали на еврейском кладбище с известным кинорежиссером Готлобом Хаммом, снимавшим для Министерства просвещения документальный фильм. Когда подъехал экскурсионный автобус «Силы через радость», из него высадилась молодежная группа. Ну-с, мы, Готлоб, Хайнц и я прервали тогда похороны, чтобы сделать несколько фотографий. И такие жанровые картинки, знаете, старый еврей над телом юной девы. Ревизионные «Силы через радость» школьники смеялись до колик. К сожалению, эти фотокарточки попались на глаза Ханни, когда я навестил ее в лесном аббатстве, и она закатила мне черт знает какой скандал. Мораль? Чувство юмора небеса посылают отнюдь не каждому. И все же жена Шмуля шастает по улицам Лицманштадта. Лодзи, как называют его поляки. Это Суламиф. Может, мне пригодится. Думаю, мне следует связаться с тамошним главой еврейского совета, которого зовут... Куда я засунул этот доклад? Зовут Хаимом Румковским. Разумеется, здешние балдуи вынудили меня отправиться в Катовице за бросовым бензином. Я выехал туда с двумя охранниками в моем восьмицилиндровом дизельном Штайре 600 во главе колонны грузовиков. Когда с делом было покончено, я уселся пить чай с нашим штатским подрядчиком Хельмутом Адельсфуртом, средних лет фольксдойчем, в пенсне и с мыском волос на лбу. Затем Адельсфурт, как обычно, вытащил бутылку, и мы опрокинули по стопочке другой и третий. Неожиданно он сказал: «Штурмбанфюрер, вам известно, что с 6 до 10 вечера никто в этом городе не может сделать ни глотка?» «Хм, почему же?» «В это время задувает южный ветер. Запах, штурмбанфюрер. С юга сюда доносится запах». «Сюда? Что за глупости?» — беззаботно рассмеявшись, сказал я. «Это же 50 километров! У моих окон двойные рамы. Сейчас 7 без 20. Давайте выйдем из дома, если вы не против, мой господин». Мы спустились по лестнице, вышли во двор, где мои люди почти уже закончили работу. Я громко удивился. «Он всегда такой сильный?» «Месяц назад был сильнее. С холодами стало полегче». «Откуда он берется, штурмбанфюрер?» «Ну, если на чистоту, Адельсфурт, — сказал я, — быстро думать мне не привыкать. Если на чистоту, у нас на сельскохозяйственной станции очень большой свинарник, и там случилась эпидемия, или свиной сепсис, вызванный червями. Выбора у нас, сами понимаете, не было. Свиней пришлось забить и сжечь. Нет? Люди говорят всякое, штурмбанфюрер. Вот объясните людям насчет свиней». Последнюю бочку бензина затащили в грузовик. Я помахал рукой, призывая водителей. Затем отсчитал 1800 злотых, получил квитанцию. По дороге назад, пока охранники дремали, престижную машину я вел, разумеется, сам. Я несколько раз опускал стекло, выставлял голову наружу и втягивал носом воздух. Запах стоял такой, какого даже и я не нюхивал. И становился все хуже, хуже и хуже. Я ощущал себя увязшим в клоачном сне из тех, что время от времени снятся каждому из нас. Сами знаете, вы вроде бы попали в пенистый гейзер горячей грязи, бьющей из земли, точно колоссальная струя нефти, заливающая все вокруг, несмотря на любые ваши усилия. Они проговорили 2 или 3 минуты, герр-комендант, в огороженном месте за фермой. Он подразумевал школу верховой езды. Мой капа — Стайнке. В гражданской жизни троцкистский головорез подразумевал школу верховой езды. Итак, 2 встречи. Летние домики и школа верховой езды. И теперь 2 письма. Ты говоришь о наездницкой школе, о школе верховой езды Стайнке. Господи, ну и жарище же здесь. Они разговаривали у всех на виду? Да, герр-комендант, людей вокруг было много. Просто говорили, так? Какие-нибудь документы друг другу передавали? Документы? Нет, герр-комендант. Письменные материалы. Да ну что же, ты смотрел недостаточно внимательно, Стайнке. Передача письменного материала состоялась. Ты ее просто не заметил. Я упустил их из виду на несколько секунд, когда мимо меня проводили лошадей, герр-комендант. Ха, ну да. В наездницких школах встречаются лошади, — сказал я. Ты видел, какие нашивки носят здесь умалишенные Стайнке? На них значится «дурак». На них значится «я кретин», видел? Думаю, нам стоит заказать 1 для тебя. Да и 1 уж, коль на то пошло, для Прюфера. В наездницких школах встречаются лошади, Стайнке. И послушай, им можешь больше не заниматься. Следи за ней, понял? Да, герр-комендант. Как они приветствовали друг друга? Рукопожатием. «Рукопожатием, герр-комендант!» «Как прощались?» «Рукопожатием, герр-комендант!» Мы отошли в сторону. К нам приближалась группа поляков, немыслимо нагруженных. Наш разговор происходил в одном из складов при Дубильне. Сюда стаскивали всякий привезенный эвакуантами дешевый хлам, чтобы сжечь его, как топливо, в печи Дубильни. Картонную обувь, старые мешки, деревянные детские коляски и так далее и тому подобное. Какой была относительная продолжительность 2 рукопожатий? Второе было дольше первого, герр-комендант. А насколько долгим было первое? Будучи безразличным ко всякого рода внутреннему убранству, с инструментами я всегда управлялся довольно ловко. Этой весной, когда Ханна отправилась погостить в Розенхайм, я успешно осуществил мой домашний замысел — установку сейфа, встроенного в стену гардеробной 1-го этажа. Разумеется, я пользуюсь и запирающимся шкафчиком, который стоит в моем кабинете. Ну и в ГАЗе у меня также имеется массивный несгораемый шкаф. Однако тот, что наверху, выполняет совсем другую задачу. Он снабжен всякого рода наборными дисками и тумблерами, но это не более чем фасад. Откройте его, и что вы увидите? Двустороннее зеркало, позволяющее лицезреть часть ванной комнаты. Видите ли, с ходом лет моя жена стала, увы, стыдливой в физическом отношении. А мне нравится разглядывать ее в натуральном виде — на что я, как супруг, имею полное право. Что касается особого зеркала, и это «моужист» — точное слово, нет? То я получил его в бункере 10, где им пользовались для наблюдения за ходом некоторых медицинских экспериментов. Когда оно стало ненужным, я подумал: «Привет, а вот мне оно пригодится». Ну-с, Вчера едва Ханна вернулась из школы верховой езды в пони. Я замер у зеркала по стойке, смирно ожидая вечернего представления. Обычно Ханна открывает краны, а затем довольно вяло раздевается. Ожидая, когда ванна наполнится, она время от времени наклоняется, чтобы проверить температуру воды. Эта часть самая лучшая. За ее выходом из ванны понаблюдать тоже стоит. Однако Ханна имеет раздражающее обыкновение вытираться, стоя у подогреваемой вешалки для полотенец. А вешалку мне не видно. Вчера было иначе. Ханна вошла. Заперла дверь. Прислонилась к ней спиной. Задрала юбку и вытащила из штанишек три листка светло-голубой бумаги. Пробежав глазами написанное на них, она прочитала листки второй раз и, не удовлетворившись этим, перечитала снова. На миг она словно погрузилась в грезы. Затем сместилась, разрывая письмо в клочки налево, спустила воду в унитазе и, выждав необходимое время, спустила еще раз. Теперь мне предстоит поведать неприятную правду. Когда Ханна читала письмо в первый раз, лицо ее выражало ужас, затем недоуменную сосредоточенность, а после — под конец. Ее ладонь всякий раз прижималась к гортани, а затем почему-то соскальзывала вниз и принималась ласкать грудь. При этом плечи ее словно тянулись друг к другу. Как чувствовал себя, наблюдая за этим я, муж, вообразить, полагаю, нетрудно. Но это еще не все. Несмотря на очевидный факт ее возбуждения, несмотря на несомненную явственность того, что в ней забродили женские субстанции, увлажняя, ускоряя пульс, потаенно поблескивая, Ханне не хватило обычного чувства приличия, которое требовало от нее принять ванну. С тех минут к лицу ее словно пристало определенное выражение. Удовлетворенное, мирное, словом, нестерпимо самодовольное. Мало того, она расцвела физически. Примерно такой же Ханна была на четвертом месяце беременности. Полной силы и власти. По мнению Мёбиуса из политического отдела, нам следовало предпринять что-то в отношении поляков. Сколько их? Окончательно еще не решено. Я бы сказал, порядка 250. Он постучал по лежащей на его столе папке. Работа немаленькая. 250. Мне это число таким уж большим не показалось. Другое дело, что астрономические цифры, сообщаемые мне на лугу Шмулем, несколько сбили меня с толку. Да, полагаю, это потребует серьезных усилий. И в определенном смысле виноваты тут мы сами. Как это прикажете понимать? Та свалка в дубильне, он вздохнул. Устраивать ее было несколько неразумно, вы не находите? Простите, старина, я как-то не улавливаю вашу мысль. Не следовало вытаскивать этот хлам за пределы Калифорнии. Да какой хлам-то? Ну, бросьте, Пауль, проснитесь. И он с нажимом произнес: «Я говорю о мусоре, который свалили туда после умиротворения территории вокруг Люблина. Крестьянская одежда, крошечные домашние тапочки, грубые четки, служебники». «Что еще за служебники?» «Точно я не знаю. Я лишь цитирую доклад Эркеля. Какие-то паршивые молитвенники, полагаю. Они же там ревностные католики». Вы заметили, до какого состояния эта свалка довела тех людей? Скандал, да и только. Как мы могли допустить такое? Прюфер. Прюфер. Медлить не следует. Действовать нужно быстро. Это не евреи, Пауль. Не старухи и не дети. Они что-нибудь знают, эти поляки? Пока нет. Конечно, какие-то подозрения у них имеются. Но в точности они не знают ничего. На какой исход они надеются? На то, что их просто рассеют. Разошлют кого куда. Однако с этим мы уже запоздали. Ну ладно. Пришлите мне список. Ближе к ночи идет? Слушаюсь, мой комендант. Будучи кавалером двух железных крестов, второго класса и первого, я полностью уверен в моей мужской полноценности. Всем большое спасибо, и не имею нужды нервически похваляться мощью моего либидо. В том, что касается половой потребности, я, как и во всем остальном, совершенно нормален. Катастрофическая фригидность Ханны проявилась на довольно раннем этапе нашей супружеской жизни, сразу после того, как я свозил ее на медовый месяц в Швайнфурт. Первоначальную ее неотзывчивость, проявившуюся еще раньше, в первую пору нашей близости, я объяснял причинами медицинского характера. Однако сейчас их уже не существует. Лично я возлагаю вину за все на Дитера Крюгера. И тем не менее я принял брошенный мне вызов с вошедшим в пословицу опрометчивым оптимизмом молодости. Вернее сказать, относительной молодости. 29 лет. Я не сомневался, что со временем Ханна начнет откликаться на мою нежность, чувствительность, исключительное терпение. Присущий мне стоицизм лишь укреплялся чистотой моей любви. Однако все сложилось иначе. Мы поженились на святке 28-го. Одну неделю спустя, после нашего возвращения под Розенхайм, интуитивные подозрения Ханны официально подтвердились. Задержка составляла 6 недель. И это все изменило. Видите ли, я, так уж случилось, являюсь приверженцем доктрины, выдвинутой великим русским писателем и мыслителем графом Толстым, призывавшим в его шедевре, название которого от меня сейчас как-то ускользает, там стояло немецкое имя, оно-то и привлекло мое внимание. А, вспомнил! Крейцер! К воздержанию от любой эротической активности не только во время беременности, но также и во весь период кормления грудью. Не то чтобы естественные процессы, протекающие в теле женщины, вызывали у меня особую тошноту. Нет. Дело просто в принципе. В уважении к новой жизни, к бесценному и священному формированию человеческого существа. Мы вполне откровенно обсудили это, и вскоре Ханна, горестно улыбаясь, согласилась с превосходством моих доводов. Палет и Сибил родились летом 29-го, к нашей безмерной радости. А в следующие 3,5 года моя жена вынянчивала двойняшек. Честно говоря, обстановка в нашей семье становилась все более напряженной. И когда настало, наконец, время возобновить супружеские отношения, мы были, как бы это сказать, по существу чужими друг другу людьми. Та первая ночь, обед при свечах, цветы, мягкий свет, тихая музыка, своевременное уединение. Та первая ночь получилась далеко неуспешной. После некоторых предварительных затруднений я привел себя в состояние полной готовности, однако Ханна проявила совершенную неспособность справиться с одолевшей ее скованностью. Следующая ночь оказалась ничем не лучше. И следующая за той, и следующая за этой. Я умолял Ханну вновь заняться лечением или, по меньшей мере, обратиться к врачу и получить от него какую-нибудь мазь. Но тщетно. Было начало 1933-го. Великая революция предстояла вскоре прийти мне на помощь. Позвольте, я улыбнусь. Точно так же, как, надо полагать, улыбается Клио, муза истории, когда становится ироничной. После поджога Рейхстага 27 февраля и вызванных им бесчисленных арестов именно тот человек, который принес столько горестей в мою спальню, и стал для меня источником эротического облегчения. Я подразумеваю, дружище, Крюгера. О, ну, это уже другая история. Стоит ли удивляться, что до той поры я, здоровый молодой мужчина с нормальными потребностями, вынужден был искать облегчение на стороне? Начать с того, что я предавался чрезвычайно лиричному, почти райскому флирту с разного рода... Стук в дверь. «Войдите», — сказал я. «А-а-а, Гумилия со списком Мёбиуса. Доводилось ли вам замечать, что ночью, когда вы в полудреме пытаетесь разгладить под собой смявшуюся простыню, сама эта необходимость лишает вас сна? И какие огромные усилия приходится прилагать, чтобы вернуть его? Да, тело — штука важная. Важная и грузная. И это живое тело — мое. Ладно, пропитанное сном, но непотопляемое, полное жизни. Жизни. Боюсь, утро сегодня паршивое. Ну что же, отправляемся туда, штурмбанфюрер. Да-да. Уже выхожу во имя всего святого. Все в порядке, мой комендант? Прюфер ждал меня на грязном крыльце. Серый туман, вяло прораставший серым снегом, пухлыми сырыми снежинками. Я откашлялся и сказал: «Какой нам нужен барак?» Я забыл. Станислав Ставижинский, Тадеуш Жежик, Хенрик Пилески. Ночью, когда я просматривал меню Мёбиуса, мне время от времени удавалось соотнести с именем лицо. Я понял, что по меньшей мере некоторые из этих людей были легендарными работниками, истинными стахановцами, лесопилками и паровыми катками в человеческом обличье, которым раз за разом удавалось продержаться целый месяц в угольных шахтах Фюрстенграба, а потом, прогорбатившись несколько недель на прокладке железнодорожных путей, вернуться туда еще на месяц. Сидя за столом в своем кабинете, массируя при свете лампы лоб, я начал испытывать серьезные сомнения в разумности предложенной Мёбиусом меры, и в результате, да и в связи с другими моими заботами, выпил много, слишком много рислинга, водки, арманьяка и, прежде всего, сливовицы, и не смог заснуть до 4:07. А потому в 6:28, занимая свое место на скамье за столом в подвале бункера 3, красный кирпич, окна отсутствуют, чувствовал я себя и вправду припогано. Кроме Прюфера, Мёбиуса и меня, присутствовали два агента политического отдела и капитаны Дрога Уль и Борис Эльц, а также переводчик из постцензури Штелле, которого Прюфер отпустил. «Поляки, — сказал он, — заключенные терты и довольно прилично понимают немецкий язык». Выравнивая стопку своих бумаг, Мёбиус невозмутимо сообщил мне, что осложнений он не предвидит. Уль принялся еле слышно напевать. Эльц закурил сигарету и подавил зевок. Я откинулся на спинку скамьи и принял вид удовлетворенный, хоть в животе у меня и бурлило с похмелья. Не стоило мне глотать в 5:05 фонодром. Все, на что я устремлял взгляд, как-то расплывалось и рябило, точно перегретая батарея отопления. Подвал начали заполнять поляки, построенные в колонну по 5 и ведомые одним вооруженным конвоиром. Ну ладно, таковым был старший сержант Палич, но... Один вооруженный конвоир? Я едва поверил своим глазам. Эти заключенные имели сложение медведей и горилл. Из-под их полосатой формы выпирали здоровенные мускулы. Широкие загорелые физиономии лоснились от пота. У них даже обувь была настоящая. Мало того, от них так и тянуло боевым духом, как от первоклассной бригады моторизованных войск. Какая-то часть моей души внезапно воспылала желанием повести их в бой. Они входили и входили. Их становилось все больше. 100, 200, 250, 300. Последним появился, будьте любезны, еще один небрежный солист, ненавидимый заключенными бывший поляк и наш давний сотрудник, староста лагеря Бруно Бродневич. Эбиус нахмурился, покивал. «Смирно!» — скомандовал он, хлопнув ладонью по лежащей на столе папке. «Первым скажет несколько слов комендант». Для меня это было новостью. Я обвел подвал взглядом. У каждого из нас, офицеров, имелась кобура с люгером. На плечах Палича и Бродневича висело, разумеется, по автомату. Однако я нисколько не сомневался, если этот батальон громил, учует опасность, даже намек на нее, никто из нас, германцев, живым отсюда не выйдет. «Благодарю, унтерштурмфюрер», — сказал я и откашлялся. «Итак, солдаты, вам, несомненно, хочется узнать... Вам хочется узнать, почему этим утром вас разлучили с командами, в которых вы состоите? Да, работать вам сегодня не придется». Негромкое признательное бормотание. Я едва не зашел слишком далеко и не упомянул о втором пайке. Второй паек, если говорить со всей прямотой, выдал бы нас с головой. «Поэтому вы сейчас получите завтрак и некоторое количество свободного времени». «Ну, это прекрасно! Причину вам объяснит унтерштурмфюрер Мёбиус». «Благодарю вас, штурмбанфюрер. Теперь внимание! Вы — поляки. Водить вас за нос я не собираюсь». Вот тут я не смог удержаться от тонкой улыбки. Фриц Мёбиус был гестаповцем до мозга костей. «Смотри, слушай», — сказал себе я. «Сейчас последует хитроумная увертка. Он сыграет на них, как на лютне. Сегодня после полудня, скорее всего, около 5, — сказал он и посмотрел на свои часы, — все вы до одного будете расстреляны». Я ощутил во рту вкус рвоты и, может быть, даже вскрикнул. Однако ответом Мёбиусу было молчание. Молчание 300 мужчин, которые перестали дышать. «Да, именно так. Я говорю с вами как с солдатами», — громко продолжал он. «Потому что вы и есть солдаты. В большинстве своем вы состоите в армии Краевой. И хотите знать, почему у вас не развязаны руки? Потому что вы не смогли убедить ваш центр в том, что КАДЗ — это его актив. Там полагают, что вы обратились в мешки с костями. Да и кто бы поверил, что в месте, подобном этому, существуют мужчины, подобные вам? Я и сам верю в это с трудом». Унтерштурмфюрер заглянул в свою зеленую папку. Гауптштурмфюрер Эльц, завораживающе твердой рукой, разлил по 7 стаканам содовую воду. «Я содрогаюсь при мысли о том, что вы можете оказаться на свободе. Получив приказ из Варшавы, вы сравняете лагерь с землей. Мы и моргнуть не успеем. Все кончено, солдаты. Вы отлично знаете, что произойдет, если сегодня днем вы попытаетесь взять над нами верх. Вчера я дал себе труд напомнить вам, что у нас имеются ваши адреса и приходские книги. Вы же не хотите, чтобы ваших матерей, отцов, дедов и бабок загоняли дубинками в скотские вагоны? Не хотите, чтобы ваши жены, дети племянники и племянницы изжарились в крематориях. Давайте, попробуйте. Вы знаете, на что мы способны. Молчание усугубилось. Мёбиус прищелкнул языком и сказал: «Все, что вам осталось, умереть, как положено, солдатам. А потому сохраняйте порядок. Вы показали нам, что такое гордость и храбрость поляков, и мы проявили к вам определенное германское уважение. То, помимо прочего, вы получите ваш последний ужин. Вторую порцию теплой бурды. А теперь пошли вон! Гауптштурмфюрер, прошу вас!» Этим вечером в 22:07 мне пришлось вылезти из постели и выслушать устный рапорт Прюфера. Из бункера 3 я направился прямиком в лазарет, где профессор Зюльц вколол мне витамины и 2 кубика хлорпромазина. Средство, предположительно, антирвотного, равно как и успокоительного. Оно, впрочем, не помешало мне блевать на всем пути из лазарета. И, ковыляя в сторону дома, я был уверен, что плюхнусь в грязь. О встрече дневного транспорта и речи идти не могло. Теперь же я сказал Вольфраму Прюферу: «Извините, что я в халате. Следуйте за мной». Ладно, я поклялся, что некоторое время ни капли в рот не возьму, однако счел, что после такого дня Прюферу следует глотнуть немного. А не составить ему компанию — это было бы не по-мужски. «Ваше здоровье! Как все прошло?» «Довольно гладко, мой господин». Часть польского контингента, собравшаяся во дворе бункера 3, решила умереть, сражаясь на баррикаде, быстро разрушенной. У остальных 291 человека расстреляли между 17:10 и 17:45 совершенно спокойно. «Акция образцовая», — сообщил Прюфер без какого-либо выражения на его непроницаемом лице. «По-своему». Я снова наполнил стаканы, и мы продолжили разговор, оставив, тем паче, что час был поздний, обычные формальности. Я спросил: «Вас не удивило, что Мёбиус повел себя с такой неизысканной прямотой? Я ожидал, что он прибегнет к какой-то хитрости. Ну, понимаете, к своего рода обману». «К обману он прибег вчера. Заявил полякам, что им следует преподать урок, и пригрозил взять их семьи, если они попытаются что-нибудь предпринять». «Где ж тут обман? Так мы обычно и поступаем. Разве нет?» «Больше не поступаем. По-видимому, процедура была чрезмерно хлопотной, вот мы от нее и отказались. Поиски чьих-то родных обходятся слишком дорого. Их же, сами понимаете, давно выселили из домов. Они разбрелись по стране. А кроме того...» Некоторое время он разглагольствовал о том, что в любом случае эти самые родные по большей части погибли. Кто под бомбами и обстрелами, кто на виселице, кто от голода и холода. Ну, если, конечно, их не расстреляли по ходу прежних карательных мероприятий. Затем с присущей ему манерной медлительностью добавил: «Что касается упомянутых им детей, половина их, тех, что поздоровее, давно вывезли в Рейх и германизировали. Выходит, и тут игра не стоит свеч». «Так эти солдаты, — сказал я, — они просто...» «Никаких осложнений. Похлебали супа, провели час-другой записанием почтовых открыток, а когда пришло время, даже пели. Что-то такое патриотическое. И почти все вопили напоследок нечто вроде: „Да здравствует Польша!“ Ну и не более того». «Да здравствует Польша!» Смешно. Прюфер, разминая шею, сказал: Ну и еще один конфуз едва не случился. Там же нужно было переместить трупы до того, как их соседи по бараку вернутся с работы. Крытые телеги у нас имелись, но с кровью мы натурально сделать ничего не могли. Не было времени. Вернувшиеся увидели ее. Возникло некоторое напряжение. Напряжение, мой комендант. Мёбиус считает, что нам, возможно, придется ликвидировать еще одну их партию. Повторить все еще разок. Да. Как ваш брат, Прюфер? Который? Тот, что в Сталинграде. Фрайхер? Нет, Ирмфрид. Оставшись один, я провел час в кресле у камина, баюкая на коленях бутылку и предаваясь самоанализу. Я занимаюсь, размышлял я, ликвидацией старух и мальчишек, между тем, как другие солдаты демонстрируют блистательное мужество. И, разумеется, я с завистливым преклонением думал о бунтерштурмфюрере. Встать лицом к лицу с теми здоровенными поляками и со льдом в сердце сказать им «Ирвайст вивизинт!» «Вы знаете, на что мы способны?» «Вот это и есть!» Национал-социализм. И заметьте, избавление от молодых и старых также требует от нас сильных сторон и достоинств, пусть и иных, фанатизма, радикализма, суровости, неумолимости, жесткости, холодности, безжалостности и так далее. В конце концов, часто повторяю я себе, кто-то должен же это делать. Как всем известно, евреи, будь у них хотя бы половина шанса, обошлись бы с нами точно так же. Они отличнейшим образом доказали это в ноябре 1918-го, когда наживались на войне, покупая по дешевке, а продавая... Я заставил себя подняться и пройти на кухню. Ханна стояла у стола, деревянными вилкой и ложкой выгребая из большой чаши зеленый салат и отправляя его в рот. «Ну что же», — сказал я, тяжело вздохнув, — «пора на фронт. Главное совершается там. Я наполовину решил попросить о переводе на восток. Именно там, пока мы с тобой разговариваем, Ханна, куется мировая история. И я хочу быть в гуще этого. Нет? Мы вот-вот нанесем жидобольшевизму величайшее... Кому? Жидобольшевизму. На Волге. Мы нанесем жидобольшевизму величайшее во всей истории поражение. Ты слушала речь? Город практически в наших руках. Сталинград. На Волге, женщина. На Волге. Время еще раннее, сказала она. А ты уже опять напился? Ну да, возможно. Как возможно и... Я протянул руку к банке с маринованным лучком. Из силы прожевывая его, сказал... Знаешь, дорогая, я тут подумал. Я подумал... что нам следует сделать то немногое, что в наших силах для Алисы Зайсер. Она вернулась сюда, как заключенная. Алиса Зайсер? Почему? Своего рода загадка. Пардон. Она арестована как неблагонадежный элемент. Что это значит? Все, что угодно. Бродяжничество, попрошайничество, проституция, оборони бог, роптание, педикюр. Педикюр? Что ж, да, вполне логично. В военное это время. Такой удар по нашей нравственности. Она полотенцем утерла рот. Ее гезихт, лицо исказилось. Которое уже, как я слышала, приходит в упадок. Чушь! Кто это сказал? Норберта Уль, которая слышала это от Дрога. А он от Сьюзи Эркель. А та от Олбрихта. Ну ладно. В чем состоит то немногое, что мы можем сделать для Алисы Зайсер? Начать с того, что я предавался в лесах, окружавших нашу баварскую ферму, которую мы снимали у родителей жены, чрезвычайно лиричному, почти райскому флирту с разного рода пастушками, молочницами и конюшенными девушками. Началось все это, когда Ханна была на 4-м месяце. Как часто я в кожаных шортах и вышитой рубахе перепрыгивал через овечью купальню и вбегал в дверь амбара ради пылкой встречи с моей новой возлюбленной. А она с любовным вскриком, игриво повиливая укрытой льняным холстом попкой, улепетывала на всех четырех в наше потаенное гнездышко под стогом сена. Сколько часов скротали мы в идиллическом загоне позади стригальни. Гензель, сжимавший улыбчивыми губами травинку, зарываясь лицом в девичий подол своей полногрудой румяной Гретель. Затем в 32-м мы с Ханной перебрались, что было неизбежно, в Мюнхен, в город моих мечтаний и устремлений. Ушли в прошлые отары, ручейки, табуреточки-доильщиц, первоцвет. Богородская трава, свирели сельских дев. Приезжая каждый день в окрестности Дахау, где началась моя серьезная карьера, и возглавляя семью из 4 человек, я все еще находил время для идейных, на высшей степени чувствительных отношений с весьма утонченной дамой по имени Ксондра. Ее служебная квартира находилась на Шиллерштрассе, неподалеку от центрального вокзала. Совершенно неожиданно она вышла замуж за преуспевавшего владельца ломбарда из Ингольштадта. Но я продолжал обзаводиться в том же квартале и другими подругами. Особенно стоит отметить Пуччи, Бубу и Златовласую Маргарит. Впрочем, все это было очень давно. Здесь, в Кадзет, да еще и в военное время, я никогда и мыслью себя не тешил о каком-либо ненадлежащем поведении, считая, что было бы совершенно не по-германски компрометировать себя связью с коллегой наподобие Ильзы Грезе или с супругой коллеги. Берлин это не позабавило бы. А иных соблазнов здесь почти не наблюдается, поскольку лишь очень немногие из женщин сохранили менструации, да и волосы тоже. Если тебе совсем уж приспичит, тогда заведение в Катовице слишком убого и грязно. А вот краковское предприятие германское и не уступит по чистоте оперному театру. Впрочем, со времени приезда жены я и туда не ногой. Ах, я был образцом, идеалом, мечтой. Однако ныне ситуация изменилась. А играть в эти игры могут двое. Разве нет? У нас в Кадзет действительно имеется свинарник. Скромный придаток к нашей сельскохозяйственной станции. Алиса Зайсер получила образование ветеринарной медсестры. Форму она носит такую же, как все подсобные работники из числа заключенных. Белая холщовая куртка с намалеванной на спине красной чертой и брюки с такой же полоской. Оглядевшись по сторонам, я постучал в окно ее операционной, и Алиса выскочила наружу. «О, спасибо вам! Спасибо! Спасибо, что пришли! Всегда так приятно видеть вас, геркомендант!» «Геркомендант? Пауль, прошу вас!» — сказал я и дружелюбно усмехнулся. «Пауль!» «Нет, я и на минуту не забывал о вас, бедная Алиса. Вам, наверное, туго пришлось в Гамбурге. Вы, должно быть, сильно нуждались. С пенсией ничего не вышло». «Нет-нет, ничего подобного. Меня арестовали прямо на вокзале, Пауль, когда я сошла с поезда». «Хм, странно». На груди она носила черный треугольник неблагонадежного элемента, а в треугольнике была вышита буква. Обычно она обозначает страну происхождения. Что может означать это «С»? «Вы же родились в Германии?» — спросил я, улыбаясь. «Или все же на Цейлоне?» «Цыганка». Я на шаг отступил от нее. «Ну, не могу сказать, что я этого не ожидала», — беспечно продолжала она. «Орберт часто говорил, если с искренним вашим что-нибудь случится или тебе надоест, и ты меня бросишь...» Он так шутил, понимаете. «Жди беды, любовь моя. Видите ли, моя бабушка была Синти, и мы знали, что это есть в моем деле». «Да, сюрприз. И весьма неприятный. Цыган еще с середины 20-х распихивали по исправительным домам, а подчиненные Рейхсфюреру СС Центральное управление по борьбе с цыганской угрозой занималось ими уже довольно давно. И, как я узнал лишь пару дней назад, этих людей лишали собственности и любых прав. Ясно, что рано или поздно нам придется избавляться от названной угрозы окончательно. В КДЗ-2 имелся цыганский семейный лагерь. Бывшие циркачи, владельцы танцзалов и так далее. Его обитатели считались интернированными лицами. Им татуировали на предплечье номер. Однако голов не брили и на работы не гоняли. Насколько я знал, Алиса была единственной цыганкой, заключенной во всей зоне. «Да, понятно. И все же я сделаю для вас все, что смогу, Алиса». «О, я знаю, Пауль. Когда меня перевели из женского барака, я поняла, что это ваших рук дело. Женский барак — это и вправду конец всему. У меня нет слов для его описания». «Выглядите вы вполне прилично, моя дорогая. И короткая стрижка вам очень к лицу. А это что, номер вашего телефона?» «Шучу. Нет? А ну-ка, Алиса, позвольте разглядеть вас получше. При такой температуре от вашего костюмчика толку мало. Надеюсь, вам выдали два одеяла. И паёк смотрительницы вы получаете? Ну, повернитесь на секунду. Ну, по крайней мере, веса вы не потеряли. Голени у нее коротковаты, у нашей Алисы. Но зад роскошный. Что касается всего прочего, грудей и так далее, тут сказать что-либо трудно. Однако седалище у нее то еще. С этим не поспоришь». «Знаете, здесь вам будет лучше, чем в лазарете. Не хотелось бы, чтобы вы работали в тифозном блоке. Или уж, коль на то пошло, дорогая, в дизентерийном». «Нет, здесь совсем неплохо. Я ведь выросла в деревне, а свиньи такие милые. И я надеюсь, Алиса, надеюсь, для вас будет подспорьем священная память штурмшарфюрера, вашего Орберта. Он отдал жизнь за свои убеждения, Алиса. А чего еще можно просить от мужчины?» Она отважно улыбнулась. и вновь на какой-то миг ее осенил благодатный свет, священная аура германского мученичества. Пока она, обхватив себя руками и стуча зубами, возносила хвалы своему безгрешному мужу, я думал о том, как трудно бывает оценить фигуру женщины, пока ее не разденешь. Я хочу сказать, столь многое в ней может оказаться неправильным. Послушайте, Алиса, я должен кое-что передать вам от госпожи моей супруги. Она хочет, чтобы в воскресенье вы пришли на виллу. На виллу? Ну, возможно, это вызовет 1-2 вопроса, однако я комендант, и у нас имеется для вашего визита оправдание. Пони моих девочек. У него чесотка. Приходите и проведите у нас вторую половину дня. Что же, если вы считаете это дозволенным, Пауль? У Ханны есть кое-какие женские вещи, которые она хочет отдать вам. Чтобы защититься от ветра, я запахнул шинель поплотнее. Я заеду за вами на машине. Вас ожидают бифштекс, картофель и зелень. О, это было бы прекрасно. Сытный ужин. Ну да. А еще вы сможете понежиться в горячей ванне. Ох, Пауль, как я буду этого ждать. Стало быть, в воскресенье в полдень. Ну, бегите, девочка моя, бегите. На лугу я нынче бываю редко, как и Шмуль. Но он время от времени заглядывает туда в полночь, дабы убедиться, что обработка идет, как ей следует. Затем возвращается к своим обязанностям встречающего. И теперь, чтобы переговорить со Шмулем, его приходится ловить на перроне. С первым составом уже было покончено, и Зондер сидел на чемодане прямо под слепящим светом дугового прожектора, за которым никто не присматривал. Сидел и грыз клинышек сыра. Я подошел к нему сзади, наклонился и спросил: «Почему ты оказался в самом первом транспорте из Лицманштадта?» Его челюстные мышцы перестали работать. «В первом транспорте ехали нежелательные элементы, господин». «А я был нежелательным, господин». «Хм, нежелательным? Мелкий, занудливый школьный учитель вроде тебя?» Или ты баловался и преподаванием политической теории? Я украл дрова, господин, чтобы купить немного репы. Купить немного репы, господин! Теперь я стоял над ним, выпрямившись, расставив ноги в бриджах. Что ты думал о месте твоего назначения? Германия. Полагал, что тебя везут на работу в Германию. Верил в это? Нам поменяли деньги, которые ходили в гетто, на рейхсмарки, господин. Ну, это было умно. Твоя жена с тобой не поехала. Верно, Зондер? Нет, господин. Освобождена по причине беременности, господин. Я слышал, сейчас в гетто рождается мало живых детей. Другие дети у тебя есть? Нет, господин. Выходит, ту довольно неэлегантную акцию в Кульмхофе она пропустила. «Встать!» Он встал, вытер сальные ладони о засаленные брюки. «Ты был в Кульмхофе. Тхелмна, как вы его называете. Ты был там. Замечательно. Ни один еврей из Кульмхофа живым не вышел. Полагаю, тебя сохранили из-за твоего немецкого. Скажи, был ты там в день молчаливых мальчиков?» «Нет, господин», — солгал он. «Жаль. Так вот, Зондер, известно тебе, кто такой Хаим Румковский? Да, господин. Председатель, господин. Председатель. Царь гетто. Я так понимаю, он та еще персона. Вот смотри. Я достал из кармана письмо, которое получил нынче утром из Лодзи. Видишь марку? Это его портрет. Разъезжает по гетто в коляске, которую таскают тощие битюги. Шмуль кивнул. Интересно, доживешь ли ты, Зондер, команда, фюрер, до возможности принять его здесь? Он отвернулся. Твои губы. Они всегда напряжены и поджаты. Всегда. Даже во время еды. Ты намерен убить кого-то. Не так ли, Зондер? Хочешь убить меня? Я вынул мой люгер из кобуры, надавил дулом на выносливый лоб Шмуля. О, не убивай меня, Зондер! Прошу тебя, не надо! Прожектор с треском погас. «Когда придет твое время, я точно скажу тебе, что делать». В ночи появился желтый глаз второго состава. «Вы знаете, — задумчиво сказал я, — вы знаете, на мой взгляд, 9 ноября нам следует предпринять нечто особенное». Вольфрам Прюфер заморгал, изображая полное внимание, губы на его круглой физиономии напучились. «Торжественная церемония, — продолжал я, — и воодушевляющая речь. Хорошая мысль, штурмбанфюрер. Где? В церкви?» «Нет, — я скрестил руки на груди. Он имел в виду собор святого Андрея в старом городе. Нет, под открытым небом. — постановил я. — В конце концов, они, старые бойцы, сделали это под открытым небом. — Да, но то был Мюнхен. Мюнхен — практически Италия. А мы, штурмбанфюрер, находимся в Восточной Польше. И в самом-то Святом Андрее холодно, как в леднике. — Бросьте! Если говорить о географической широте, разница не так уж и велика. — Будет идти снег? — Значит, будет. Натянем над оркестровым помостом брезент. Холод взбодрит нас, укрепит нашу мораль. Я улыбнулся. Ваш брат на Волге, гауптштурмфюрер. Надеюсь, он не предвидит каких-нибудь чрезмерных осложнений. Нет, мой комендант. Поражение в России — это биологическая невозможность. Я приподнял брови. «Знаете, Прюфер, а это неплохо сказано. Ну-с, чтобы нам приспособить под урны. В воскресенье вечером я отправился в старый город на церемонию в пивном погребке Радхов, последние месяцы значительно расцветшим за счет серьезной клиентуры из ИГ. Увы, это было в основном еще одно мероприятие «Фарбен», мы прощались с Вольфгангом Больцем, который возвращался, поработав здесь, во Франкфурт. Обстановка была довольно мрачная. Мне пришлось прилагать усилия, чтобы сдержать мою веселость. Визит Алисы Зайсер оказался безоговорочно успешным. Так или иначе, я поговорил или послушал их с тремя средней руки инженерами, Рихтером, Рюдигером и Вольцем. Разговор, как обычно, вращался вокруг низкого уровня усердия и прискорбно малых достижений рабочей силы Буны, того, как быстро рабочие обращаются в проклятие всего моего существования здесь, в объекты, в презренно-массивные, неизменно тяжеловесные, костные, смрадные мешки — зловонные бомбы, готовые того и гляди взорваться. Заключенные так уж изнурены, мой господин. Почему они должны таскать на себе в шталак окровавленные тела своих товарищей? — спросил Вольц. «Почему мы не можем посылать трупную команду, чтобы их собирала она, господин? Либо ночами, либо с раннего утра?» — спросил Рюдигер. «Нам говорят, что трупы необходимы для переклички, господин. Но ведь число мертвецов можно получать и от трупной команды, а там уж и вносить его в учетные книги», — сказал Рихтер. «Прискорбно», — рассеянно согласился я. «Бога ради, их же можно и подвозить. Тем более, что носилок так и так не хватает. А уж о чертовых тачках и говорить не приходится». «Дополнительные тачки», — сказал я. Пора было уходить. «Хорошая мысль». У двери стоял Томпсон, надменно разглагольствуя о чем-то с Мёбиусом и Зидигом. Мы встретились взглядами. Он не то улыбнулся, не то усмехнулся, показав мне свои женские зубки. А затем в тревоге посторонился, и я, приметив в его белесых глазах проблеск страха, грубо толкнул дверь плечом и вышел на свежий воздух. 19:51. Рюфер, несомненно, был бы счастлив подвести меня до дома на своем мотоцикле, тем паче, что подмораживало и было еще довольно светло. Однако я предпочел пройтись пешком. В пору 1936-39 в Мюнхене ежегодно проводилось шествие, которое благосклонно оплачивалось государством. «Ночь амазонок», так оно называлось. Я вспомнил о нем, проходя мимо места, где стояла взорванная нами 2 года назад синагога. Колонны обнаженных по пояс германских девиц двигались по улицам верхом на лошадях. Затем девицы, исполняя со вкусом поставленные танцы, разыгрывали исторические сцены, прославляли наше тевтонское наследие. Говорят, сам Избавитель однажды терпеливо просмотрел весь этот прославленный ногой балет. Таков, сами понимаете, обычай германцев. Германец всегда полностью управляет своими желаниями. Он может набрасываться на женщину подобно пурпурному гению, а с другой стороны, когда того требуют обстоятельства, он довольствуется цивилизованным взглядом, но не испытывает побуждения прикоснуться. Войдя в зону, я остановился, дабы подкрепиться несколькими глотками из фляжки. Хорошая прогулка мне всегда по нутру, какой бы ни была температура. Наверное, так я воспитан. Я чем-то похож на Алису, ибо остаюсь в душе деревенским пареньком. Великоватые сиськи, подобные сиськам моей жены, можно назвать красивыми для маловатых, как у Вальтраут и Ксондры. Годится характеристика «милые», а сиськи среднего размера можно обозначить как «прелестные». Вот у Алисы сиськи как раз такие. Прелестные. И волнующие темные брустварцен. Соски. Надо же, в какое игривое настроение она меня приводит. Надо будет взглянуть, а не прикасаться. Кара за осквернение расы, хоть она и налагается несколько беспорядочно, может быть довольно суровой. Случается, повинным в нем и головы рубят. Да и в любом случае Алиса никогда не возбуждала во мне ничего, кроме чувств самых нежных и возвышенных. Я думаю о ней как о подросшей дочери, которую должно защищать, лелеять и смиренно почитать. Минуя старый крематорий и приближаясь к садовой калитке, я обдумывал предстоящий рандеву с фрау Доль. Я ощущал приятное тепло уверенности, что согревает и щекочет тебя во время игры в двухкарточный покер, куда более сложный, чем кажется с первого взгляда. Ты оглядываешь стол, Отсчитываешь свои очки и удовлетворяешься тем математическим фактом, что партия осталась за тобой. Ханна не знает, что мне известно о переданном ею Томпсону письме. Не знает, что известно мне и о послании, которое он вручил ей. Не знает, что я собираюсь согнуть ее в бараний рог. Интересно будет понаблюдать за ее лицом. Когда я поднялся по ступеням крыльца, Майнрад, наш пони, тихо заржал. Ханна сидела на кушетке у камина и читала двойняшкам «Унесенных ветром». Когда я опустился на вращающийся табурет, никто на меня не взглянул. «Послушай меня, Сибил. Послушай, Палет», — сказал я. «Ваша мать — очень порочная женщина. Очень. Не говори так. Дурная женщина. Что это значит, папочка?» Я неторопливо состроил гримасу еще более мрачную. «Отправляйтесь по постелям, девочки!» Ханна хлопнула в ладоши. «Марш отсюда! Я поднимусь через 5 минут. Через 3, обещаю». Когда они встали и направились к двери, я сказал: «О, ха-ха-ха, боюсь, времени у нас уйдет немного больше». В свете каминного огня глаза Ханны казались похожими цветом и текстурой на пеночку, покрывающую крем-брюле. «Я знаю нечто тебе неизвестное», — сказал я, неторопливо поводя подбородком из стороны в сторону. «Знаю такое, о чем тебе неизвестно, что я его знаю». «Хо-хо! Я знаю, что ты не знаешь, что я...» «Ты имеешь в виду Гера Томпсона?» — живо осведомилась она. Признаюсь, мгновение я не мог найтись с ответом. «Да, Гера Томпсона». «Ну, давай, Ханна, расскажи, какую игру ты затеяла. И знай, если ты не...» «О чем ты говоришь? У меня больше нет причин для встречи с ним. И я прежде всего жалею о том, что навязала ему эту миссию. Он вел себя достаточно воспитанно, но я видела, все, что с ней связано, возмущает его». И опять-таки я не сразу нашел слова. «Правда? И что же это за миссия?» «Ни о чем, кроме Буна Верки, он и думать не может, поскольку считает, что она определит исход войны». «Ну, в этом он не ошибается». Я скрестил руки. «Нет, постой. Не так быстро, девочка моя. Письмо, которое ты велела Гумиле передать ему». «О да, она рассказала мне об этом. Есть, видишь ли, люди, которые понимают, что такое нравственность. Итак, письмо. Не будешь ли ты добра осведомить меня о его содержании? Если хочешь». Я просила его о встрече у летних домиков на детской площадке. И там он без всякой охоты согласился узнать для меня о судьбе Дитера Крюгера. Я, наконец, получила возможность обратиться к человеку с самого верха, имеющему настоящий вес. Я вскочил на ноги, получив при этом от каминной доски скользящий удар по макушке. «Будьте добры, не дерзить мне, юная фрау!» Она помолчала, затем покаянно кивнула. Однако оборот, принятый нашей беседой, мне нисколько не нравился. И я сказал: «А второе послание? То, что он тайком передал тебе в наездницкой школе?» Оно содержало его ответ, разумеется. «Полный отчет. Три минуты спустя Ханна сказала. «Я не стала тебе говорить. Понимаешь, не стала. А теперь, если не возражаешь, я хочу выполнить обещание, которое дала дочерям». И выплыла из комнаты. «Нет. Наш недолгий разговор прошел совсем не так, как было задумано. Некоторое время я смотрел на решетку камина, на тщедушно ударявшие в нее язычки пламени. Затем взял бутылку того или этого и направился в мое логово, дабы предаться там поверочным размышлениям. В ту ночь я проснулся и обнаружил, что мое лицо онемело полностью. Подбородок, губы, щеки, как будто его пропитали навокаином. Я скатился с дивана и первые полчаса просидел, опустив голову ниже колен. Не помогло. И я подумал, если какая-то девушка или женщина поцелует мои резиновые щеки или резиновые губы, я ничего не почувствую. Совсем ничего. Как омертвелая нога или рука. Омертвелое лицо.